Глава 14. Надо же, однако, сказать несколько слов о самом Санине. Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи, а главное, то простодушное, веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, отецких сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях. Походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него, и, наконец, свежесть, здоровье и мягкость. Вот вам весь Санин. А во-вторых, он и не глуп не был, и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку. Тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему малоизвестны. В последнее время в нашей литературе, после тщетного искания новых людей, начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими. Свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в Санкт-Петербург. Санин не походил на них. Уж коли дело пошло на сравнение, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах, или еще лучше выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших господских конских заводов, которого только что начали подганивать на корде. Те, кто сталкивался с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой наигранный жирок давно с него соскочил, видели в нем уже совсем иного человека. На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль в праздничном платье с тросточкой в руке и сильно напомаженный ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты. И действительно, господин Клюбер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфронтился и раздушился напропалую. Каждое его движение сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом «ландо», запряженном двумя сильными и рослыми, хотя и некрасивыми лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клюбер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу кондитерской. Госпожа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке. Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала. «Мне никого не нужно», — уверяла она. «Я буду спать. Я бы и Пантелеоне с вами отправила. Да некому будет торговать». «Можно взять Тарталью?» — спросил Эмиль. «Конечно, можно». Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь. Видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами. Шляпа эта спереди пригибалась к низу, почти заслоняя все лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами. Они рдели девственно и нежно, как лепестки столиственной розы. И зубы блистали украдкой, тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем сиденье рядом с Саниным. Клюбер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноры показалась у окна. Джемма махнула ей платком, и лошади тронулись.